Бразилия. Как правило, знаменитые убийцы в конце концов становятся добычей полиции. Много раз излавливала полиция самого известного в Бразилии профессионального наемного убийцу Флорисвальдо де Оливейру. Родился в 1959 году по кличке Бруно. К своим 30 годам он умудрился убить более 50 человек. Его считают самым опасным преступником, который когда-либо действовал в Сан-Паулу, крупнейшем городе Бразилии. Впервые Бруно арестовали еще в 1983 году. И поскольку смертная казнь в мирное время в стране отменена, преступника приговорили к 117 годам заключения, справедливо рассудив, что шансов выйти из тюрьмы после отбытия всего срока наказания у него нет. Бруно бежал из тюрьмы особого строгого режима, Бара Бланки. Его поймали, он снова бежал, его опять поймали, но он сумел убежать и в третий раз. Это произошло в июле 1990 года. С помощью двух сообщников Бруно связал трех охранников, забрал у них оружие и, переодевшись в форму охранника, покинул тюрьму, не вызвав ничьих подозрений. На прощание он сказал одному из связанных охранников: «Передай своему шефу, что на этот раз им будет очень трудно задержать меня. Сюда я вернусь только мертвым». Почему же такому опасному преступнику удавалось трижды бежать из тюрьмы особо строгого режима? Дело в том, что всякий раз после поимки через небольшое время Бруно из строгого изолятора переводили в зону общего режима за хорошее поведение.